Глава 12. Им повезло, зима выдалась мягкой. Понемногу у них набралось стадо овец и коров, с ним банда и двинулась дальше на север, надолго останавливаясь в тех местах, где обнаруживала сено. Они приручили еще нескольких собак и натаскали их охотиться на кроликов и диких овец на вересковых пустошах. Скотоводческие навыки маленькой компании постепенно улучшались, и, наконец, рождаемость в стаде превысила смертность. В городах все еще гуляла чума, и те запасы провианта, что еще сохранились, были захвачены свирепыми бандами, стреляющими без разбора и предупреждения. На юге властвовали стаи одичавших собак, однако на севере их не наблюдалось. Поход через Линкольншир к восточному Йоркширу продлился до весны. Все мосты контролировались крупными местными бандами, взимающими неподъемные пошлины. Бывало, что путников захватывали в плен и обращали в рабство, а их имущество присваивали, поэтому реку Ус пришлось форсировать вброд. Долгие дни, проведенные в походах, охоте на холмах и уходе за скотом, закалили банду. И парни, и девушки похудели, обросли мускулами, и их губы трескались и подживали, а впалые щеки обветрились и приобрели от загара бронзовый оттенок. Несколько человек отделилось от банды, присоединившись к городским овцекрадам. Одна из девушек познакомилась со скотоводом и бросила своего парня, который совсем захандрил, став объектом шуток. Джулии даже пришлось временно, как она выразилась, заняться поднятием его духа. Кэти с Эстель изучали раздел «Домашнее хозяйство», прихваченный в фермерском доме книги. Банда надолго осела в покинутом коттедже, высоко в холмах северного Йоркшира. Небольшое их стадо паслось на скудных пастбищах, а Кэти тем временем принялась за поиски кое-каких вещей, необходимых для притворения в жизнь разработанного ею с Эстель плана. Она уточнила у Эрни, можно ли без опаски наведаться в Малтон, коли уж они подобрались к нему так близко. Тот подтвердил, риска никакого, и свистнул собак, которые подбежали, помахивая хвостиками, готовые выполнить любое указание, хоть пасти овец, хоть пойти с хозяином на охоту. «Отправляйтесь с Кэти!» — велел им Эрни. Псы начали прыгать у ее ног, дожидаясь команды. «В Грин-Мэн на рыночной площади остановились несколько овцекрадов и бродяг. А больше, насколько нам с Чарли известно, там никого нет. Собаки тебя в случае чего защитят». «Пятнистый, хвостатый. Пойдем, мои хорошие». Позвала собак Кэти, и те, отбежав на несколько ярдов, обернулись с нетерпеливым лаем. «Ну все, я ушла», — махнула рукой она. «Хочу найти в городке кое-что особенное». «Да там мало что осталось», — покачал головой Эрни. Кэти с собаками двинулась через пологие холмы к окраинам опустевших городков-близнецов — Малтона и Нортона. По траве бежали тени плывущих в небе облаков, и псы весело скакали между ними, порой приближаясь к хозяйке, как верные защитники. Кэти по пути напевала себе под нос старые песенки, и вскоре вышла на первые тихие улочки мертвого города. Маленькое стадо диких овец в ужасе разбежалось при ее приближении, и Кэти пришлось прикрикнуть на хвостатого и пятнистого, уже собравшихся броситься за ними в погоню. Собачьи когти цокали по растрескавшемуся асфальту. Подошли к маленькому продуктовому магазину, и Кэти открыла дверь. Полки были девственно чисты. Несколько упаковок с гниющей смородиной и изюмом давно лопнули, и их содержимое вывалилось на пол, отчего помещение заполнило сладковатая вонь. Рядом со входом стояла белая морозильная камера, издающая тихое гудение. Кэти не могла поверить своим ушам, ведь мальчики говорили, что электричества нигде уже нет, да и батарейки давно сдохли. Она подошла к камере и заглянула внутрь. Та была наполовину заполнена вязкой черной жижей разложившегося мяса и куриных грудок, а ровный гул издавали миллионы личинок мух, вылупляющихся и с наслаждением ползающих в отвратительном желе. Несколько лет назад, еще до Виндзора, Кэти бежала бы бегом от подобного зрелища, однако теперь лишь сморщила нос, щелкнула пальцами принюхивающимся собакам и отправилась в хранилище в задней части магазинчика. Лежащие стопкой коробки со стиральным порошком пришли в негодность, и вытекшая из них белая струйка образовала затвердевший белый холмик, почти скрывший под собой рекламный слоган «Бесплатно, бесплатно! Специальное предложение! На этой неделе к вашей покупке бесплатно прилагается изящная зубная щетка». Из холмика как раз зубные щетки и торчали, словно сломанные сошедшей лавиной деревья. В углу стояли мешки с мукой. Перехватывающая горловину прогнившая веревка легко поддалась, и Кэти запустила руку в пожелтевшую массу, покрытую сверху будто слоем старой штукатурки, крошащейся влажной корочкой. Собаки уселись по обе стороны от Кэти, постукивая хвостами и глядя на нее блестящими глазами. В самой середине мешка нашлась неиспорченная белая мука, сухая и без запаха плесени. Достав пригоршню, Кэти осторожно коснулась ее кончиком языка. Вкус был нормальным, именно таким, как много лет назад, когда она помогала маме с выпечкой. В аптеке удалось раздобыть немного сухих дрожжей, после чего Кэти отправилась в обратный путь по холмам. Эстель встретила ее в дверях коттеджа. «Я наладила старую плиту. Правда, дрова в ней прогорают так быстро, что духовка жутко раскаляется, а потом быстро остывает. Не знаю, что у нас получится. В школе в классе домоводства стояла газовая плита. Там хоть можно было регулировать температуру. Муку в городе нашла?» Кэти показала ей свою добычу, и они приступили к эксперименту. Парни в это время находились в 9 милях к северу, на заросшем вереском горном плато, пытаясь выследить диких овец. Дичи было мало. Пришлые банды и местные коммуны из долины Пикеринга прочесали эту местность задолго до того, как мелкие банды с юга пробились к северным районам. Тупые овцы за пару поколений приспособились удирать, разбиваясь на мелкие группы, и прятаться, устраивая лежбища в ложбинах близ водопоев или в заброшенных государственных лесопосадках. Научились перепрыгивать через заборы, словно кенгуру. Выжили самые выносливые особи, уже не слишком похожие на прежних покорных существ. 2000 лет овец выращивали как домашний скот. Теперь требовалось вновь приручать их к человеку. Эрни заприметил у вершины горного хребта покрытую грязью спину барана и, тяжело дыша, полез вверх по склону. За ним карабкались 3 специально обученные собаки. Он махнул Чарли, Роберту и еще 3 охотникам, и те, перейдя на бег, начали обходить барана с флангов. Одна из собак вдруг залаяла, и Эрни на нее цыкнул. Ветер раздувал полы его куртки, прохватывая вспотевшую грудь и подмышки. Добравшись до хребта, он поднял на бегу обе руки и, пригнувшись, побежал вниз по склону. Псы разбрелись вправо и влево от него, сопя и поглядывая на Чарли с Робертом, словно сообщая им: «Мы в вашем распоряжении». Люди с собаками спускались вниз, стараясь не шуметь. У Эрни заболели мышцы ног, и он с наслаждением втянул в легкие чистый, пьянящий воздух, напитанный ароматом прогретых солнцем трав и вереска. Из зарослей дрока на секунду высунулась треугольная черная морда и загнутые рога. Собаки взвыли и, больше не сдерживаясь, залаяли. В сотне ярдов справа и слева раздались крики загонщиков. Барана следовало заставить запаниковать, чтобы он растерялся и уже не соображал, в каком направлении бежать. Его голова мелькала совсем близко, и через 3 минуты ребята его нагнали. Собаки с лаем прыгали вокруг, и бесстрашный старый баран опустил рога. Однако, обнаружив прямо перед собой Эрни с ножом, в то время как Чарли зашел сзади, издал отчаянный вопль. В мгновение ока охотники схватили его и перерезали горло. Псы заскулили, намекая, что добычу следует немедленно разделать и съесть сырой прямо на месте. «Сейчас отдохнем, потом двинемся обратно», — сказал Эрни. Сами не зная почему, Они оттащили тушу барана на несколько ярдов от растекшейся под ним лужи крови, которую внимательно обнюхивали собаки. Устало вытянувшись на упругом дерне, охотники некоторое время болтали. «Надо следить за временем, идти далеко», — заметил Эрни. «Когда взойдет луна, Боб?» Приподнявшись на локте, Роберт порылся в кармане тонкой матерчатой куртки и извлек разделенный на квадраты кусок картона. «Либо мы выступаем через 30 минут до темноты, либо ждем 2 часа, пока не взойдет луна». «Тронемся, когда почувствуем, что отдохнули», — заявил Эрни. Все расслабились и лениво потянулись. Следующие 2 или 3 приема пищи им были обеспечены. Они принесут девушкам целую тушу барана. Западный ветер нагнал в сторону холмов темные облака, и они повисли над головой, словно дым. Собаки лежали и, в ожидании команды, переводили зоркие взгляды с добычи на своих хозяев и обратно. Эрни толкнул носом ботинка коченеющую гору мяса, покрытую шерстью. «Видали, как он выставил рога? Еще минуты и полез бы бодаться. Крутой парень». Помолчав, он добавил уже другим тоном. «Бьюсь об заклад, мясо у него жесткое». «В старых комиксах иногда рисовали баранов, свернувшимися в клубок наподобие пружины, а потом они вдруг распрямляются и атакуют. На самом деле бараны никогда так не делают», — заметил Чарли. «Неужели хрычи врали нам даже в мелочах?» — проворчал Эрни. Они погрузились в молчание, греясь под лучами высоко стоящего в небе северного солнца, защищенной от порывов ветра ложбине. «Вот бы девочки сами сюда пришли, освежевали и приготовили барана», — размечтался Чарли. «Ага, и еще нашли бы в каком-нибудь загашнике несколько банок свежего пива». Они дружно предались фантазиям. «Вот-вот, в каком-нибудь шикарном доме неподалеку, с работающим водопроводом и горячим душем». «А в кладовке там куча консервов, до которых никто не добрался. Бекон, сосиски, курочка». «Пиво, пиво побольше». «Поедим, возьмем девчонок и уложим их в нормальные кровати с простынями». «А потом ими обменяемся», — подал голос один из ребят помладше. И сказка кончилась, не успев начаться. «Устроим оргию, ну, знаете, как в старые добрые времена», — продолжал парнишка. В ложбине повисла тишина. «Ладно, пойдем», — наконец вздохнул Эрни. «Во всяком случае, баран у нас точно реальный». «Еще какой реальный», — поддержал его Чарли. «Когда доберемся, будет весить не меньше тонны». «Ничего», — улыбнулся Эрни. «Сожрем его, а потом устроим оргию». Роберт, Чарли и остальные ветераны банды засмеялись и в быстро сгущающихся сумерках начали долгий путь к коттеджу. Идти предстояло добрых 9 миль, причем в основном по холмам и каменистым уступам, образовавшимся еще в юрском периоде. Сперва несли тушу по очереди, взвалив ее на плечи. Затем, устав, взялись вчетвером, каждый за свою ногу, и побрели дальше, путаясь в жесткой траве. Стараясь скоротать время, напевали старые попсовые и народные не слишком приличные песенки. Коченеющая туша барана то и дело била их по коленям. Чем больше они уставали, тем непотребнее становились песни. До Рай-Ривер, чуть ниже ее слияния с Северным, добрались уже в темноте. Бросив добычу на землю, отыскали каменистую отмель, где реку переходили вброд овцы и дикие собаки, и попили из жестяной кружки, которую Чарли носил на поясе. От воды из холодной горной реки ломило зубы. Собаки, плюхнувшись в грязь, тоже напились досыта. Снова взяться за тушу стоило огромных усилий, и желания петь уже не осталось. На улице совсем стемнело, и от выпитой на голодный желудок воды проснулся аппетит. «Зато сегодня будем хорошо спать, Эрни», — прокряхтел Чарли. «Ну да, если девочки позволят». «Ага. Интересно, зачем Кэти ходила в город?» «Точно не знаю, да я и не спрашивал. Наверное, хотела поискать какую-нибудь девчачью дребедень, нитки или иголки. Может, решила посмотреть, не завалялись ли в местной аптеке прокладки. Просто подумал, вдруг девчонки поручили ей найти в городе презервативы или что-нибудь в этом роде. У нас еще есть запас. Совсем небольшой. Пока хватит. К тому же... К тому же что? Ну, мы с Кэти не раз пробовали без резинки, и пока ничего не случилось. Всегда что-то бывает в первый раз. Вряд ли я тебя переспорю, Чарли. Но, по-моему, тут чистая психология. Хрычи поставили точку, в этом мире остались только мы. Перед нами нет поколения. И после нас не будет. Не говори глупости, Эрни. После кризиса рождались сотни детей. Почти все умерли от чумы. И потому что никто теперь толком не знает, как с ними обращаться. Единственная причина, почему это нас практически обошло — удача и презервативы. Вот и все. То есть тебя в этом смысле ничего не беспокоит? А то мне больше беспокоиться не о чем. Им уже казалось, что добычу до дома не дотащить, когда впереди открылась знакомая долина и забрезжил свет из окошка коттеджа. Груз как будто сразу стал легче, хотя последние 20 минут ковыляния в темноте тянулись куда дольше, чем предыдущая пара часов. Впрочем, и забылись они быстрее. Наконец, парни отпустили тушу на землю во дворе, и Кэти с девочками выбежали наружу. «Ура! С добычей!» Эрни прошел в дом. Только теперь, устроившись на отдых в темном углу, он понял, как ломит от усталости тело и как пусто в животе, но привычно отмахнулся от неприятных ощущений. За долгие месяцы, прошедшие с начала похода на север, научился не обращать на них внимания. Кэти, вернувшись в комнату, встала у двери кухоньки. Эстель выглядывала у нее из-за плеча, а из-за их спин доносился запах дымка и еще чего-то до боли знакомого. Аромат наполнил легкие Эрни, и, словно по щелчку электрического реле, пересохший рот наполнился слюной. В животе заурчало, желудок дернулся в предвкушении пищи, словно проснувшийся питон. Запах был пьянящим, пробуждающим давние воспоминания. У оголодавшего Эрни закружилась голова, и, двинувшись к двери, он споткнулся на пороге. Девушки невольно вздрогнули, хотя ничто не могло стереть с их лиц довольные улыбки. Повернувшись к ребятам, Эрни крикнул. «Хлеб! Настоящий хлеб!» Девушки собрались в кружок. Лишь Джулия сидела на груди мешков и овечьих шкур, затягивая сигареты из дубового листа и внимательно наблюдая за происходящим. Кэти приоткрыла дверцу поддона под духовкой старой чугунной плиты, и все столпились у пустого стола. Наконец, она торжественно вытащила три круглых деревенских буханки, пышных и упругих, словно женские ягодицы. «Хлеб! Хлеб!» — кричали ребята. Девушки отступили на шаг. Эстель вытерла руки о передник из мешковины. «Мы не знали, что в итоге получится», — улыбнулась Кэти. «Дрожжи были старые, а мука отсырела. Слава богу, Эстель вспомнила один рецепт с уроков домоводства. Сама идея пришла в голову Кэти», — сделала ответный реверанс Эстель. «Чего нам стоило заставить эту плиту работать нормально? Теперь ясно, почему хрычи поставили точку». Они дружно захихикали. «Ну, как на вкус? Мы попробовали по кусочку, показалось прилично, и все же...» Ей никто не ответил. Парни наклонились над столом, уплетая ломти хлеба, отрывая от буханок огромные куски и энергично двигая обветренными небритыми челюстями. Крошки от корочки просыпались на столешницу, и Эрни, не переставая жевать, подставил руку к краю, аккуратно сгреб все без остатка и забросил в рот. Ребята последовали его примеру. Девушки стояли, улыбаясь, и делали вид, будто ничего особенного не происходит. «Эх, надо было заставить вас немного подождать. Поели бы как следует с мясом», — вздохнула Кэти. Утолив голод, они разделали тушу, быстро зажарили и съели несколько тонких ломтей мяса, запив его ледяной колодезной водой. А девушки принесли еще одну припрятанную в плите буханку. В освещенной слабенькой лампой комнате воцарилась по-настоящему праздничная атмосфера. Сытые и довольные, они разбились по парам и устроились спать на крепко пахнущих овечьих шкурах. Всем казалось, что уже глубокая ночь, хотя времени было только половина десятого. Поднялась луна, как и предсказывала таблица Роберта, и на дощатый пол лег конус бледного серебристого света. Собаки за дверью все еще грызли кости, рыча и повизгивая. «У тебя волосы пахнут хлебом», — прошептал Эрни, и Кэти вдруг резко отвернулась. «Нет, мне нравится», — даже пробуждает чувство голода. Он нежно прикусил ее плечо. Кэти повернулась обратно и на мгновение прижалась к нему всем телом. «От тебя тоже пахнет, если хочешь знать», — шепнула она. «Чем же?» «Овцой», — хихикнула Кэти. «Ну и, конечно, твоим собственным запахом». «Я помылся из ведерка. Кстати, нам нужно добыть еще мыло». В городе не осталось ни куска. В деревенских лавках Гиллинга и Коутона тоже шаром покати. Я проверяла. Там засела какая-то банда, скорее скотоводы, чем охотники. Пришлось уносить оттуда ноги. «Ты раньше не рассказывала». «Ну, я легко от них оторвалась». «Хлеб был хороший. Еще испечь сможешь?» «Если удастся найти продукты, смогу». Они продолжали шептаться о всяких пустяках, медленно и ненавязчиво лаская друг друга. Эрни лежал на левом боку, легонько покусывая Кэти за голое плечо и водя рукой по возвышенностям и впадинам тела, которое он знал наизусть и любил. Обхватил ладонями груди, затем коснулся тыльной стороной кисти затвердевших сосков и спустился ниже. Провел кончиками большого и указательного пальца по животу, постепенно их смыкая, очерчивая магический треугольник. Кэти вздохнула, снова прижалась к нему и нежно закинула на него ногу. Потом, сделанной скромностью, сняла ее и сомкнула бедра. До сих пор их ласки были уютными и ни к чему не обязывающими, так что оба оказались не готовы ко вдруг захлестнувшей их горячей волне страсти. Эрни ощутил желание, какого не испытывал никогда в жизни. Еще раз проведя шершавой ладонью по грудям Кэти, он набросился на ее сокровище. Стремился проникнуть в нее как можно глубже, а она отдавалась без остатка, удерживая его в теплых тайных глубинах. У обоих росло впечатление, будто физическая любовь, которой они занимались много раз, наконец-то обрела истинный смысл. Они своими движениями словно что-то говорили друг другу, постигали новые и новые секреты. Наконец Эрни достиг вершины, и оба одновременно вздрогнули, слившись в единое целое, соприкасаясь всем телом, от пальцев ног до горящих щек. Овечьи шкуры были отброшены в сторону. Плечи и грудь Эрни взмокли от пота, и усталость от недавнего похода вернулась, несмотря на уютное тепло и полное расслабление. Он осторожно опустился на бок рядом с Кэти. Ее ноги казались в лунном свете мраморными, словно у статуи, а темный треугольник волос, влажный от любовного сока, чернильно-черным. «Замерзнешь», — сказала она, нашарив в темноте овечью шкуру и пытаясь его укрыть. А он лежал, тяжело дыша и все еще вздрагивая. «Не поставил я тебе случайно синяк своей коленкой?» «Тсс», — прошептала Кэти. «Отдыхай». Укрывшись, они затихли, думая об одном и том же. Невозможно быть еще ближе, чем минуту назад. А все-таки именно это и происходит. Они обменялись шутками, пытаясь избавиться от вызванного неожиданной мыслью смятения. «Что такого ты, интересно, добавила в хлеб?» «Только дрожжи». «В следующий раз добавь побольше». Через несколько минут Кэти прошептала. «Эрни». Он сонно заворчал. «Эрни, по-моему, кое-что произошло». «Откуда ты знаешь? Надо подождать». «Мне так кажется. Никогда не испытывала подобного». «Я тоже». «Что будет, если нам не удастся поймать еще овец, а наше стадо зимой погибнет от холодов?» Не бойся, Кэти. Случались времена и похуже. Что конкретно тебя беспокоит? Не знаю. Правда, не знаю. Он вскоре уснул, а Кэти некоторое время лежала наедине с неясными страхами, нахлынувшими на нее первый раз в жизни.